Дело было великое. Этой зимой он ездил на Урал, взяв с собой сына Акинфия и трех знающих мужиков-раскольников из Даниловой пустыни, промышлявших по рудному делу. Облазили уральские хребты от Невьянска до Чусовских городков, нашли железные горы, нашли медь, серебряную руду, горный лен. Богатства лежали в туне, кругом пустыня. Единственный чугунолитейный завод на реке Нейве, построенный 2 года тому назад по указу Петра, выплавлял едва-едва полсотни пудов, и ту малость трудно было вывозить по бездорожью. Управитель, боярский сын Дашков, спился от скуки. Невьянский воевода Протасьев спился же. Рабочие, кто поздоровее, были в бегах, оставались маломощные. Рудники позавалились. Кругом стояли вековые леса, в прудах и речках черпай ковшом, промывай золото хоть на бараньей шубе. Здесь было не то, что на тульском заводе Никиты Демидова, где и руда тощая, и леса мало. С прошлого года запрещено рубить на уголь дубы, ясень и клен. И каждый крючок подьячий виснет на вороту. Здесь был могучий простор. Но подступиться к нему трудно. Нужны большие деньги. Урал безлюден. Петр Алексеевич, ничего ведь у нас не выйдет. Говорил я со Свешниковым, с Бровкиным. Еще кое с кем. И они жмутся идти в такое глухое дело интересанами. И мне обидно. Вроде приказчика, что ли, у них? Трудов-то сколько надо положить, поднять Урал. Петр вдруг топнул башмаком. Что тебе нужно? Денег, людей? Сядь! Никита живо присел на край стула, впился в Петра запавшими глазами. Мне нужно нынче летом 100 000 пудов чугунных ядер. 50 000 пудов железа. Мне ждать некогда, покуда тары да бары. Будете думать, бери Невьянский завод, бери весь Урал, велю. Никита выставил вперед цыганскую бороду, и Петр придвинулся к нему. Денег у меня нет. А на это денег дам. К заводу припишу волости, велю тебе покупать людей из боярских вотчин. Но смотри, поднял длинный палец, 2 раза погрозил им, шведам плачу железо по рублю пуд. Будешь ставить мне по 3 гривенника. Не сходно, торопливо проговорил Никита. Не выйдет. Полтинничек. И он смотрел, лупя синеватые белки, и Петр с минуту бешено смотрел на него, сказал, ладно, это потом. И еще я тебя, вора, вижу. Вернешь мне все чугуном и железом через 3 года. Ей-ей, ты смел. Запомни, ей-ей, изломаю на колесе. Никита тихо поперхал и одним горловым свистом: «Эти денежки я тебе раньше верну, ей-ей!»